Гуру. Утверждение в себе тех или иных положительных качеств духа и есть утверждение бессмертия. Ибо качества эти с телом не умирают, но относятся к разряду бессмертных накоплений индивидуальности. Высшая триада живет и преуспевает этими качествами, дающими ей возможность сознательного проявления на высших планах бытия. Именно накопление позволяет проявляться сознанию в тех или иных сферах, в зависимости от природы и свойств накоплений. Кто что принес, тем будет и жить. Майя надземного мира позволяет жить земными пережитками, тяжко заставляя при этом платить за несоответствие понимания двух миров. Майя земная и майя надземная должны быть изучены, поняты и разрушены, чтобы ими более уже не обольщаться. Таков путь Архата.